Кража тени, 7.7, позволяет забирать себе чужую тень, принимая тем самым облик обворованного, позволяет выдать чужую тень за собственную, обманув большинство стандартных, экзотических и уникальных способностей оценки статуса, позволяет оставлять подчиненную тень на изначальном хозяине, оказывая на того широкий спектр воздействий. Украденная тень не развоплощается при резких движениях, тень не развоплощается при любых манипуляциях тенью, кроме тех, которые требуют максимальной концентрации. Под прямым воздействием вражеских навыков, тень имеет высокий шанс сохранить целостность и не развоплотиться. Позволяет наполнять украденную тень энергией тени, частично воплощая реципиента как тень и усиливая тем самым его характеристики и способности. Позволяет украденной тени забирать на себя часть воздействия на реальное тело, вплоть до применения этого приема в бою. Позволяет переносить часть урона на тени неживых объектов в небольшом радиусе от себя. Позволяет заранее заготавливать до 7 украденных теней, на чьих обладателей можно будет перенести любую стандартную и большую часть уникальных атак. Повышает характеристику тени на плюс 10. Повышает характеристику концентрация на плюс 10. Повышает характеристику восприятия на плюс 5. Призыв тени, 7.7, позволяет вызвать и навязать свою волю нескольким низшим, слабым, полноценным, старшим или даже высшим теням. На подчинение и управление тенью тратятся силы призывателя. Призванная тень может задерживаться в реальности без подпитки призывателя на значительный срок. Позволяет силой воли заставлять тени служить материалом для теневых способностей. Позволяет использовать тени как якоря для использования теневых способностей, а также использовать их органы чувств. Позволяет легче понимать теней и доносить до них свои приказы. Позволяет лучше координировать тени при работе в группе и даже брать их под прямой контроль. Снижает агрессию теней и повышает их страх перед владельцем умения. Позволяет, при удаче, заключать длительные контракты с достаточно разумными тенями. Повышает характеристику тени на плюс 10. Повышает характеристику энергия на плюс 10. Повышает характеристику концентрация на плюс 5. Форма тени 1.9. Позволяет придавать своему телу часть свойств тени, находясь при этом в материальном мире. Позволяет ограниченно манипулировать формой собственного тела при нахождении в тени. Эгида тени 1.9. Позволяет проявить вокруг себя энергию тени, используя ее для снижения влияния на тело, разум и душу. Незначительно снижает влияние навыков, предназначенных для противодействия теневым классам. Значительно повышает скрытность при применении. Созидание тени 1.9. Позволяет использовать низших теней в качестве материала, крайне ограниченно меняя их суть. Позволяет, при максимальной концентрации, подселить полученные сущности в украденные тени. Проявление тени 1.9. Позволяет быстрее восстанавливать силы в сражении после него, зачерпывая энергию прямиком из тени. При максимальной концентрации позволяет временно усиливать влияние тени на реальность на незначительном участке. Не раскрыто. Бонусы. Тенерожденный. Навыки скрытности растут в 5 раз быстрее. В случае опасности тени укроют вас как своего собрата. Ловкий. Ловкость растет быстрее. Видящий тени. Позволяет применить особый тип зрения, позволяющий накладывать план теней на реальность. Позволяет смотреть сквозь маскировку, мороки и иллюзии. Мощь взгляда зависит от характеристик и развития классовых способностей. Кровь теней. В ваших жилах течет иная кровь, даруя вам частичку своего могущества. Повышает характеристику тени на плюс 5, позволяет легче общаться и договариваться с обитателями тени. Глубина теней. Позволяет легче переходить на глубинные планы тени, свободно ориентируясь в этих местах. Повышает характеристику тени на плюс 5, позволяет легче внушать страх обитателям тени. Плоть тени. Значительно упрощает и удешевляет применение классовых умений. Может оказывать влияние на внешность при активном использовании теневых навыков. Повышает характеристику тени на плюс 5. Тенью отмеченный. Пребывание в тени исцеляет полученные раны и ускоряет снятие негативных эффектов вплоть до регенерации конечностей. Повышает характеристику тени на плюс 5. Не раскрыто. Тут нужно сделать испуганное лицо и сказать нечто матерное, но меня слишком сильно колбасит после вложенных 8 очков. Пусть я и лежал в уютной кроватке, пусть я и был готов к тому, что мне будет плохо, но мне все равно было ужас как плохо. И нет, я не мог попросту вкладывать эти злополучные очки по одному в день, иначе я бы отложил это дело на завтра, а после еще и на потом. А потом имеет такую нехорошую тенденцию превращаться в никогда, из-за которой я решил не рисковать собственным здоровьем. Ага, рискнув им совершенно другим способом, вы все правильно поняли. В себя я приходил часика полтора, привыкая к новым ощущениям от моего тела и разума. И чем больше я к себе прислушивался, тем больше мне хотелось откатить все изменения назад, после чего никогда больше их не применять. Глупость, скажете вы, я вам отвечу так. Я стал ощущать себя иначе. То есть, даже раньше каждое влияние на собственный статус оказывало некое воздействие, но оно было коротким и не опасным. Его даже можно было пропустить, особенно если дело происходит в сражении, а времени на отвлечение у тебя попросту нет. Но сейчас все было совсем по-другому. Мое тело, его внутренняя структура словно бы изменились. Не очень сильно, недостаточно, чтобы с уверенностью ответить, в чем именно суть изменения, но это изменение было. Дыхание казалось чужим, словно кто-то дышит вместо меня, суставы и конечности тоже двигались немного не так, как привык к тому ранее. Это не было болезненным или опасным, по крайней мере на первый взгляд, но сам эффект, само осознание того, что ты оказался чужаком в собственном теле, то еще удовольствие, которое я лично предпочел бы не испытывать вообще никогда. Успокаивался я долго, настолько долго, что над горизонтом начали появляться первые признаки рассвета, когда солнце еще не взошло, но первые его лучи начинают разгонять ночную темноту. Пришлось брать себя в руки, напоминать себе о том, что я, вроде бы, мужик, и внимательнее рассматривать произошедшие в статусе перемены. Первым делом обратил внимание на самое полезное приобретение в своем арсенале – кражу тени. Мое предположение оказалось верным, ибо этот скилл действительно оказался не просто маскировочный, но и защитно-исцеляющим. Имбалансно, конечно, но для мифических классов подобное, похоже, является совершенно нормальным явлением. Раскачанный до максимума навык позволяет на полном серьезе отдавать свои раны и проклятия вообще левым людям, а уровень маскировки делает честь лысому со штрих-кодом на затылке. Пожалуй, маскировку я оценю даже выше, чем защиту, способность напрочь игнорировать стандартные и большую часть уникальных опознавательных способностей – это очень хорошие подспорья, если ты желаешь оставаться инкогнито. Есть такое подозрение, что мне придется куда чаще полагаться именно на мимикрию, чем на боевые столкновения. Финальное улучшение способности тоже порадовало, даже в чем-то больше, чем телепорт-эвакуатор, что стал доступен после закрытия шагов тени. Фактически, у меня появилось 7 сохранений, при условии того, что мои сохранения не сбросят с себя кражу, или попросту не умрут до их использования. А еще, подозреваю, можно будет применять кражу не на себя одного. Выйдет ли мне сделать сейв для того же Ганса, или излишне хрупкой Тари, нужно будет поэкспериментировать как следует. Ветка призыва все так же вызывает у меня отторжение, которое я не смогу с себя сбросить, наверное, никогда. Слишком хорошо я знаю о том, чем именно являются тени, какие чувства они испытывают в адрес всего сущего и сколь они опасны. Да, перспектива призвать высшую тень выглядит многообещающе, а финальное усиление, позволяющее заключать долговременные контракты, тоже крайне полезно. Но, не хочу, просто не хочу связываться с этой мерзостью, пусть я и сам с каждым вложенным очком все больше становлюсь похожим на чертову тень, почему-то живущую в реальном мире. Оттого мне еще более тошно, прекрасно понимаю, что испытать эту способность мне придется. На максимальной прокачке призыва исчезли почти все риски общения с тенями, а значит, мне нужно будет с ними работать. Просто из-за того, что я не могу себе позволить просрать 7 очков классового улучшения. Наверное, на неделе займусь еще и призывом теней и попыткой заключить тот самый долговременный контракт, чем бы он ни был. Свою душу я, конечно, не продам, ибо не дурак, но что-то мне подсказывает, что в мире найдутся такие ребята, которых мне будет совсем не жалко. Интересно, именно так становятся теми самыми трупоподанцами темной направленности, с легкостью пускающими на мясо всех и вся, а то больно уж опасное отношение к жизни, хер знает, как поменяются мои критерии не жалко с течением времени. Что там у меня еще новенького? Новый ранг порадовал новыми классовыми перками, которых я предпочел бы не видеть даже в кошмарах. Нет, они все полезны, тут даже не спорю, но природа их слишком уж двойственна. Если даже начальный тенерожденный малость давил на мои несчастные мозги, то теперь все стало еще веселее. Глубина, плоть и отметка, из всего этого я бы с радостью оставил только одну лишь глубину. Способность перемещаться по глубинным слоям тени мне пока без надобности, а вот умение выплыть оттуда обратно, или тут лучше применять слово «всплыть», является воистину бесценным. Тогда, в крае, я выбрался в реальность на голом везении и энтузиазме, чудом не оставшись в тени навсегда. Ну, или до первого голодного рта, который таки скушал бы меня, несмотря на все бонусы моего класса. Плоть тени. Полное говно. Мне нахер не сдалось удешевление теневых техник, ибо я и так трачу на них совсем немного, а резерв у меня вполне себе отличный, особенно после получения новых бонусов. А вот забавная приписка об изменении внешности прямо-таки орёт о подставе. Не хватало мне только постепенного превращения в какое-то чужеродное чудовище, что совсем не исключено, учитывая природу повелителя теней. Я бы даже сказал, что это наиболее вероятный исход, опять-таки, исходя из природы класса. Впрочем, отмотать назад все равно не выйдет, а значит, придется действовать по классике, посмотреть на результат, а дальше видно будет. Все равно я ничего больше сделать с этим не смогу. Последним перком я больше доволен, чем недоволен. Постоянный источник исцеления и регенерации, не требующий ни жертв, ни затрат энергии, это просто мечта для одиночной прокачки в отсутствии целителя. Настораживает только его название, подсознательно ожидаю какой-то пакости, исходящей от того, что называется отметкой. Но пустые подозрения к делу не пришить, пусть я и уверен в том, что подвох тут все-таки есть. Снова та же песня, увижу, буду реагировать. Новые классовые способности твердо уверили меня в том, что тех, кто забрался выше третьего ранга, в этом мире будут единицы, если они вообще будут существовать. 4 навыка, по 9 делений в каждом, это 36 очков, которые на них нужно будет потратить. Даже если вкладывать их все в один класс, это означает 60 уровней на взятие 4 ранга, для призванного героя, а не местного жителя. Можно, конечно, качаться самостоятельно, без вкладывания, но это даже для меня будет слишком круто, коль уж меня на втором ранге так ломало, что выживал только на голом упрямстве, то третий меня попросту убьет. А я еще молодой, я еще пожить хочу. Возвращаясь к теме полученных умений, в каждое из которых я закинул по очку, кроме первого, туда система автоматически 1 балл положила, могу только сказать, что мне очень даже нравится увиденное. Даже на первых ступенях потенциал этих способностей вызывает нервную дрожь, а уж с полной прокачкой, уверен, можно будет города сносить. Не то чтобы я не мог сделать этого сейчас, один разлом в тени пишите письма, но эти навыки совсем уж стрёмные и страшные. Форму тени я применять тупо не хочу, хоть и понимаю, что придется. Нет у меня желания еще сильнее уподобляться подобным тварям, но не осознавать возможных преимуществ не получается. Хотя так и не вышло толком представить эти самые преимущества. В любом случае, мне придется испытать эту ветвь умений просто ради того, чтобы знать, чего опасаться. На первом уровне навыка не должно быть каких-то особо жутких трансформаций. Не должно же, в отличие от моего варианта хиншина для мальчика-волшебника, эгидой я наверняка буду пользоваться куда чаще. Фактически, эта обилка является моей розовой мечтой о нормальном теневом доспехе. То, что я применяю сейчас, конечно, очень крутая защита, но я вынужден постоянно отвлекаться на ее поддержание, особенно под вражескими ударами. В то же время, эгида не только усиливает мою маскировку, но и режет весь входящий урон и дебафы. Добавить к этому возможность перенаправить атаки в чужие тени, и можно начинать отыгрывать танка. Естественно, я не стану этого делать, пока у меня есть игра и ее 200 с гаком единиц выносливости, надо все же стребовать с нее статус, ибо она знатно прокачалась с нашей встречи, но сама возможность просто завораживает. Созидание звучит и описывается слишком непонятно, и едва ли я смогу что-то путное предположить без экспериментов. Навскидку, я и моя молодая команда, то есть я и мое ясновидение, можем предположить, что это своеобразный аналог бафов. Подселение в чужие тени обработанных мною теней может быть весьма полезным умением. Впрочем, отрабатывать это на своей команде я не стану ни за какие деньги, разве что на лошадях, ибо их не жалко. Проявление тоже вызывает вопросы, а уже написанное в описании совершенно точно убеждает меня в том, что экспериментировать с этой способностью нужно вдалеке от населенных пунктов. Как там говорилось, усиливать влияние тени на реальность, идите в жопу с такими приколами, это я уже привык пребывать в тени, а простых обывателей мне все еще жалко, пусть и далеко не всех. Во что может вылиться спаянный воедино кусок мира реального и мира теневого, мне даже представлять тошно, а уж если такое случится в крупном городе, мда, я не поручусь за то, что не стану такого делать, когда прижмут, я и не такое ради своей шкуры сотворю, но экспериментировать буду только вдалеке от людей и других разумных, вроде теперь все, а нет, не все, бонусы к характеристике теней, вместе с полученными за свободную прокачку, вывели этот стат на вдохновляющую циферку 164, а это не только огромная прибавка к эффективности всех классовых умений, но еще и новый перк на выбор, и если за сотню мне предлагали выбирать между двумя легендарными перками, то теперь мне, исходя из логики, должны выдать, ну таки да. Предо мною висело системное сообщение, утверждающее о том, что я могу выбрать один из двух бонусов мифического, мать его, ранга. Конечно, само наличие одиночного мифического перка или титула не сделает простого человека легендарным героем. Я спрашивал у Лосе, и он говорил, что даже редкие классы могут получить легендарный перк, если сосредоточат все свои силы на прокачке одного стата, что, для тех же магов или жрецов, считается вполне рабочим вариантом. Да, такие классы будут излишне однобокими, вроде того же электромага, который мог жахнуть аки гаубица, но кастовал непозволительно долго. Но сам факт возможности это ничуть не отменяет. Но вот мифический перк за 150 в классовой характеристике, да еще и для мифического класса, это очень важный выбор, который нужно делать на холодную голову, хорошо при этом подумав. Посему, я отложил в сторону прокачку классов, тем более, что после такого резкого повышения нужно было взять перерыв, чтобы не распиарысило бедного Костика на много маленьких кусочков. Характеристика тени достигла 150 единиц. Выберите навык. Хватка тени, мифический. Активный. Украденное сердце, мифический. Знаете, вот только сейчас я понял, насколько мифические перки имбалансны на самом деле. Оба перка вполне могли собою заменить дополнительный класс, просто за счет единичного бонуса. И, увы, один из них нужно выбрать. Вы все верно поняли, в этот раз я жалею о том, что мне нужно что-то из этого дерьма тронуть, а не о том, что нельзя взять все. То ли у меня такое настроение, после резкого повышения в ранге, то ли мозги прорезались, но не хочу я этих бонусов. Самым вкусным казалось украденное сердце, но его я брать не стану с абсолютной точностью. Выбрав этот навык, я получу разовый буст в треть от каждой характеристики, что уже успел набрать, плюс треть к каждой, повторяюсь, каждой характеристике. Но это только начало, дальше будет круче. Быстрее станет восполняться резерв, появится возможность гасить тенями во все стороны, не опасаясь при этом перенагрузок, а каждый уровень будет приносить одну дополнительную характеристику в случайный стат. Неплохо, правда, и все эти чудеса будут мне дарованы за совершенно пустяковую плату, за собственное сердце. Вместо него у меня появится комок овеществленной энергии тени, что будет гонять по венам мою кровь. И что-то мне подсказывает, что далеко не только этим новое сердечко будет заниматься. Могу с полной уверенностью заявлять, что этот вариант я не выберу ни за какие обещания во всем мире. Дело даже не в очередном куске человечности, которым придется пожертвовать, не о разбитой тарелке нужно переживать во время землетрясения. Дело в подспудном понимании того, что этот выбор будет неправильным, пусть и куда более выгодным и сейчас, и в перспективе. Неверно, ошибочно, опасно, глупо будет повелителю отдавать в дар кому-то собственное сердце, пусть даже этот кто-то будет самой тенью. Не стану ставить на это деньги, но есть такое подозрение, что с выбором этого варианта изменится и класс. Буду каким-то аватаром тени, может, даже мифического ранга, но подчиненным той силе, что будет буквально держать меня за сердце. Пусть это всего лишь ощущение, но уж чему я успел научиться за время своих приключений, так это верить своей интуиции даже больше, чем самому себе. Она спасала меня там, где я сам заводил свою задницу в болото, значит, есть у нее кредит доверия. Хотя подозреваю я, что воплотись моя интуиция в антропоморфную форму, то первым делом она бы отбздила меня деревянной палкой, если не сковородкой. В любом случае, выбрать пришлось хватку тени, хотя этот навык тоже не сильно вдохновлял своей сутью. Точнее не так, будь дело в какой-то компьютерной игрушке, то я бы уцепился за возможность выбрать этот перк всеми конечностями, но то игрушка. В реальной жизни его применение вызывало обоснованные вопросы, на которые так сложно дать ответы. При активации хватки, Я мог вытащить жизнь и суть из любого живого существа, которого коснусь, находясь в призрачной, а теперь уже, видимо, не призрачной, а полноценной теневой форме. Вы, наверняка, отметите, что я и раньше мог так делать, даже один раз проверил этот прием на залетном бандите. И будете правы, я мог так делать и раньше, но сейчас получится куда лучше. Во-первых, это активируемое умение позволяет не просто воткнуть в кого-то свои когти, но и утащить его за собою в тень. Во-вторых, мне при этом не обязательно этого кого-то убивать, иссушать и калечить, хоть приятного в таком путешествии будет мало. Да-да, наконец-то возможность переносить с помощью шага кого-то кроме себя самого. Но самым неоднозначным считаю в-третьих, возможность с некой вероятностью забрать себе часть статов, навыков или воспоминаний того, кого я решусь сожрать. Халявная прокачка, сказал бы какой-то корейский геймер или китайский культиватор, а русский попаданец их бы поддержал. Ловушка для жадных глупцов, скажу уже я сам, как тот, кто имеет опыт взаимодействия с тенью и ее дарами, вытягивая из кого-то его силы, его статы, даже, ей его налево, саму душу неудачника, я буду вынужден следовать инстинктам той части меня, что уже стало тенью. Даже если отбросить опасность захлебнуться в чужой памяти и кусках личности пожранных, как скоро я начну посматривать, словно на корм, даже на собственных соратников, и как скоро это перестанет меня волновать. Нет, ребята, применять это умение для раскачки статов я буду только тогда, когда у меня даже выбора другого не станет, а нужно будет срочно втащить очередной смертельно опасной херати, которую обычными методами расковырять не получится. А в остальном, я получил неплохой аналог группового телепорта. Пусть я и не уверен в том, что смогу перетащить больше одного пассажира. Как-то жидко для мифического навыка, ясное дело, но, говоря по чести, я дичайше и радуюсь тому, что хотя бы при своих остался, ибо могли задарить такими подарочками, что никаких врагов бы не понадобилось. Помимо прочего, решил я еще и свободные характеристики распределить. 33 уровень и 15 статов, могущих быть вброшенными на любой из доступных мне вентиляторов. Тут долго думать не стал, ведь план придуман и обдуман мною заранее. Довести до 200 энергию, получив за это дело перк, вероятно, легендарный, а при удаче еще и докинуть в концентрацию, чтобы дотянуть до 150, благо, мне как раз хватало на это дело. Характеристика энергия достигла 200 единиц. Выберите навык. Дыхание магии, легендарный, активный. Эгида магии, легендарный. Следующий бонус станет доступен при достижении 300 единиц. Оба бонуса привычно вкусные, в отличие от классовых. Вот тут я действительно хотел бы получить сразу оба, а не какой-то один. Интересно, можно ли уломать систему на то, чтобы она отобрала у меня всю такую из себя мифическую хватку, заменив ее дополнительной легендаркой? Эти перки, конечно, далеко не столь восхитительны, но они, зато, не имеют никаких негативных последствий для своего владельца, чем и подкупают. Дыхание дарует, простите за каламбур, второе дыхание, позволяя мгновенно восстановить резерв до края, не давая при этом никаких дебафов. Способность применяется раз в двое суток, но с моим уроном я либо таки прибью вынудившую применить этот перк угрозу, либо все же откину копыта. Эгида – это как моя классовая обилка, только напоминающая массовую ауру. В пределах действия эгиды, который вычисляется от силы владельца оной эгиды, все позитивные воздействия, направленные на меня и союзников, будут усиливаться, а все негативные, наоборот, слабеть. А еще эта аура гасит часть входящего урона, но мне это все без надобности. К сожалению, эгида будет слишком малополезна для моего стиля действий, так что взял второе дыхание, тем более что я и так взял бы именно его. В крае я бы с радостью убил бы за обладание этим перком, ведь тогда не пришлось бы накачивать себя алхимическими препаратами. Вероятнее всего, как раз культистов и поубивал бы. Характеристика концентрация достигла 150 единиц. Выберите навык. Стылая кровь, эпический. Полная остановка, эпический. Активный. Полная остановка давала возможность мгновенно остановить все процессы в нематериальном теле, что позволяло обмануть большую часть сенсорных навыков, а также очень сильно увеличить сопротивляемость магическим атакам, вплоть до того, чтобы буквально останавливать огненные шарики голыми руками. Растет и физическое сопротивление, благодаря которому даже хлипкий волшебник сможет пережить такое, что иной рыцарь только завистливо присвистнет. Платой за подобное чудо служит, что очевидно, невозможность использовать внешние магические навыки. Я, например, все еще смогу использовать шаги, а вот контроль теней и все остальные навыки станут недоступны. Тут понятно, своеобразный последний шанс на случай полной жопы, уже накрывший костера своими булками. Активировал и беги подальше, или стой на месте, надеясь на то, что переживешь эту атаку и сможешь спрятаться. С такой временной броней это вполне реально, вероятность того, что все подумают классическое «там нельзя было выжить» очень даже не нулевая. Увы, но у меня и без этого хватает способов быстро убежать из-под удара, причем куда более надежных и эффективных. Пришлось выбирать стылую кровь, значительно снижающую действие проклятия и ментальных эффектов. Мой статус героя отлично защищает от вторых, а сродство сразу с тенью и грезой от первого, но лишние процентики никому не повредят. Думаю, сейчас я уже могу спокойно смотреть в сторону игры, по крайней мере десяток-другой минут. До момента, когда ее навыки начнут давить на мозги сквозь всю защиту, пройдет не меньше часа, а то и куда больше. Полностью избавиться от этой проблемы не вышло, но вероятность того, что титул Агроба я получу против своей воли, снизилась до минимума. А вот уже по полному моему согласию совсем другое дело, но я еще не настолько отчаялся, чтобы искать утешение в крепких объятиях зеленых сисек. Разобравшись со статами, вернулся обратно к проблеме распределения своих классовых очков, которых осталось ровно 9 штук. Немалый запас, но уже не такой впечатляющий. Каких усилий мне стоило пересилить себя и не отложить этот выбор на неопределенный срок, знаю только я сам, но это было действительно трудно. Вложить свои драгоценные консервы меня заставило только осознание того, что взятие второго ранга в алхимии не должно бить по мозгам настолько сильно, как взятие третьего в тенях. К счастью, в этот раз я все же не ошибся, ибо все получилось действительно быстро и просто, почти безболезненно. Почти, ибо жадность все же болела, но ее мы не учитываем. Класс. Мистический алхимик. Ранг. 2. Основные характеристики. Вдохновение, восприятие, энергия. Способности. Создание состава. 5-5. Позволяет создавать сложные алхимические составы из наличных реагентов, инстинктивно понимая процесс создания. Позволяет регулировать желаемый результат и понимать, для какой цели подходит определенный реагент. Позволяет работать с агрегатным состоянием получающихся смесей. Позволяет создавать экзотические смеси, могущие вызывать сложные и длительные статусные эффекты. Позволяет совмещать различные эффекты, включая экзотические, в одном зелье, не повышая при этом токсичность состава. Повышает характеристику вдохновения на плюс 5. Расщепление реагента. 5-5. Позволяет без труда выделять эссенцию из алхимических реагентов. Сложность зависит от ранга реагента, его количества, характеристик и навыков пользователя. Позволяет удерживать в руках собранную эссенцию и манипулировать ей. Позволяет понимать природу и происхождение эссенции. Составы, созданные из чистой эссенции, гарантированно получаются выше качеством. Составы, созданные с помощью эссенций, получают более высокий грейд или дополнительные эффекты. Эффект зависит от изначальных реагентов. Позволяет собирать и анализировать эссенцию в готовых составах или их остатках. Позволяет восстановить рецептуру и эффект состава по его остаткам или последствиям воздействия. Повышает характеристику вдохновения на плюс 5. Повышает характеристику восприятия на плюс 5. Концентрация состава. 1-7. Позволяет незначительно усиливать качество уже готовых составов за счет траты эссенций. Позволяет усиливать качество составов за счет дополнительных трат реагентов и эссенций. Закрепление эффекта. 1-7. Позволяет на постоянной основе создавать составы, чьи эффекты могут оказать перманентное воздействие на статус. При максимальной концентрации позволяет, при наличии нужных реагентов, создавать из высококлассной эссенции составы, могущие перманентно повышать характеристики или навыки. Сосуд эссенции. 1-7. Позволяет накапливать небольшое количество однотипной эссенции в собственном теле. Позволяет создавать составы из хранимой эссенции. Сосуд не может быть обнаружен навыками сканирования рангом ниже легендарного. Сосуд не может быть опустошен специализированными навыками рангом ниже мифического. Не раскрыто. Бонусы. Понимание сути. Возможность видеть и, с оговорками, понимать магию в вещах и реагентах. Все ремесленные навыки, связанные с алхимией, растут в 5 раз быстрее. Внимательный. Восприятие растет быстрее. Касание мистики. позволяет использовать для создания алхимических составов даже те предметы, что не являются алхимическими реагентами, наделяя их минимальными мистическими свойствами, или усиливая уже имеющиеся свойства нормальных реагентов. Взгляд вовнутрь. Ваше алхимическое чутье дает вам заглянуть даже внутрь собственного тела, позволяет в определенных пределах, зависящих от характеристик и умений, раскладывать попавшие в тело или кровь составы на эссенцию, меняя их суть, позволяет деактивировать выпитый яд, свести на нет интоксикацию от мощного зелья или увеличить эффект усиливающего состава, повышает характеристику вдохновения на плюс 5, не раскрыто, еще минус 5 баллов, но в этот раз я действительно доволен, с трудом подавляю желание вложить в этот класс остатки моих сокровищ, которых и осталось-то совсем немножечко. Да, в бою ничего из прокачанного применить не выйдет, за некоторыми оговорками, но вот в мирной жизни, у меня аж дух захватывает от осознания всего того, что я смогу создать с новыми возможностями. В бою, конечно, бесполезно, да только некоторые битвы выигрываются еще до их начала. Я это в умной книжке читал, причем согласился тогда с прочитанной истиной. А тут еще и возможность создавать зелья, перманентно улучшающие характеристики. Это та же самая прокачка для манчкина, как схваткой, только без риска съехать с катушек. Проблемы все равно будут, их не может не быть. Как минимум мне придется решить проблему интоксикации. Зелий перманентного усиления нельзя принимать много, иначе так бы все и делали. Каждое зелье будет вызывать длительную и очень тяжело нейтрализируемую интоксикацию побочными шлаками, которые еще нужно будет как-то вывести, но это дело десятое. Главное, появилась тень возможности становиться сильнее, несу я свою голову прямиком под гильотину. Даже подозрительно как-то, учитывая, что у меня только-только наметилось продвижение по основной квестовой линии. Также большой вкусностью стало появление сосуда, который открывает очень интересные перспективы. Если эту способность использовать в связке с классовым перком, взглядом вовнутрь, то можно будет буквально превратить собственное тело в алхимическую лабораторию. Перспективы подобного рояля пока не совсем понятны, но бесполезным не будет, наверное, надеюсь. Последней новостью, касающейся класса мистического алхимика, было достижение показателя в 5 десятков единиц вдохновения, что принесло мне первый перк за набранные в этой характеристике пункты. Признаюсь, меня не разочаровали, дав на выбор два вполне годных бонуса. Пусть на фоне более развитых умений и перков этот системный подарок был несколько слабоват, но только на фоне. Любой нормальный алхимик за любой из этих двух перков продаст душу, первенца, левую почку и любимого котенка своего соседа. Характеристика вдохновения достигла 50 единиц. Выберите навык. Мистическая мастерская, эпический, разовый. Вдохновенный транс, эпический, активный. Первое было крутым, но не для меня предназначенным. Создавая мастерскую, я надежно привязывал себя к определенному месту, ибо перенести ее было бы невозможно, а ее разрушение отдалось бы длительным дебафом на характеристики, чего мне совсем не хотелось испытывать на себе. Предлагали, конечно, очень много, но недостатки перевешивали все плюсы. Мистическая мастерская – идеальный выбор для того, кто хотел бы посвятить всю свою жизнь именно творению, а не войнам да сражениям. Все зелья, созданные в мастерской, получали как минимум плюс один грейд к качеству, а ведь саму мастерскую можно было бы поставить в каком-то из мест силы, что дало бы еще больше бонусов. Более того, со временем эффект от мастерской становился бы все сильнее и сильнее, вплоть до совсем уж умопомрачительных высот. Таки да, любой король или иной правитель был бы рад приветствовать обладателя такой способности в своем доме, наверняка выделив ему хоть целое крыло своего дворца. Только делай для него эксклюзивные зелья для личного пользования и на продажу, и жить тебе в достатке и роскоши до конца твоих дней. Золотая клетка, из которой не сильно-то и захочешь выбраться, но сей путь мне не подходит. Вдохновенный транс – это своеобразный системный бот. Активируя этот навык, ты задаешь себе цель, а именно желаемые свойства состава. После чего, если у тебя есть нужные ингредиенты, этот состав будет тобою сделан. Ты словно впадешь в транс, смотря за своими действиями со стороны, а голое подсознание и временно обострившаяся интуиция выполнит всю работу. А самое шикарное, что мне после этого легко удастся повторить созданный рецепт. Думаю, тут и так ясно, что именно я выбрал. Оставшиеся 4 очка я вкладывал одновременно с первыми петухами и потихоньку просыпающимся поместьем. Не сильно-то я и горел желанием развивать еще и грезы, после которых мне явно будет столь же плохо, как и после резко скакнувших теней, но раз уж начал, то нужно и закончить, тем более что там совсем немного осталось. 4 имеющихся баллов тупо не хватит на взятие нового ранга или на серьезное повреждение психики, а потому я потихонечку и аккуратненько вкладываю оставшиеся очки в сноходческий класс. Витание в грезах. 3.7. Позволяет вытягивать в реальность энергию грез, ограниченно накапливать ее, управлять ею и применять ее для ограниченного списка воздействий. Накопленная энергия обладает невысокой пластичностью и степенью вариативности влияния на явь. Позволяет использовать накопленную энергию как мост для взаимодействия с миром грез, оставаясь при этом в яви. Грани отражений. 2.7. Позволяет использовать любую отражающую поверхность как окно для наблюдения за указанной целью. Выбор цели определяется с помощью навыков ясновидения. Позволяет со значительными затратами сил проникать сквозь различные типы защит, включая экзотические. Расстояние до цели наблюдения не играет особой роли. Позволяет на пределе концентрации оказывать на наблюдаемого сквозь отражение ограниченное воздействие. Соткать грезы. 2.7. Позволяет создавать сложные и многомерные структуры в мире снов. С приложением максимальных сил, позволяет порождать внутри сотканных вами снов оживленные грезы. Позволяет, на пределе концентрации, наделять порождение грезы волей. Позволяет, с высокими затратами, подчинить своей воле слабые порождения грез, отдавая им ограниченный список приказов. Не раскрыто. Две вещи порадовали сильнее всего. Способ влиять на чужие сны и не спать при этом самому, хотя еще не ясно, что тогда случится с замедлением времени во снах, и огромный буст к ясновидению, которое, слава сиськам, наконец-то можно будет использовать именно для того, для чего я его и терпел докачал. Нужно будет выпросить у Лосия какое-то зеркальце, да посмотреть, последить за теми, кого я успел повстречать в Алурии, проведать деда из края и его внуков, вместе с невезучим алкоголиком с подпорченной, или наоборот, прокачанной, мною репутацией, последить за тем сопляком и его чернозадой сучкой, что так мечтала потыкать в меня чем-то остреньким, да я даже на древнего спектра из почти забытого некрополя бы посмотрел, а уж если там будет возможность еще и поговорить с ним, то это будет вообще праздник на улице моей, наконец-то возможность нахамить кому-то через экран монитора. Честное слово, будь у меня сейчас свободные очки развития, то я бы не раздумывая вбросил их все в это умение, чтобы прокачать его полностью. Это же, можно сказать, мечта всей моей жизни. Внизу уже вовсю хлопотали слуги, разогревая завтрак себе и готовя его нам, а сам я понял, что опять успел проголодаться, отчего мне лучше не задерживаться, пропуская еще и завтрак. Можно будет еще раз совершить террористическую атаку на погреб, но мне после такой жаркой, но не в том смысле, в каком хотелось бы, ночки не помешает нормальная человеческая компания, иначе я скоро сам начну на людей кидаться. Перед выходом в люди еще успеваю просмотреть свой статус, оценивая навыки и характеристики, которые изрядно подросли, пусть и далеко не так сильно, как мне того хотелось бы. Имя: Константин. Раса: человек. Уровень: 33. Титулы: герой, неслышный убийца, ночной мастер, стукнутый громом, увидевший легенду, убивший легенду, выстоявший, зоркий наставник, упорный парень, виды видавший, душа насмешника, марафонец, незримый наставник, шагая сквозь вражеский строй, дарящий страх, держась за тени, вне бытия, шаг за кромку, тень, один против многих, антигерой, в объятиях тени. Очки характеристик: 0, очки класса: 0, характеристики, стандартные, сила: 95, ловкость: 165, выносливость: 100, восприятие: 134, концентрация: 150, энергия: 204, характеристики, классовые: тень: 164, грезы: 78, вдохновение: 53, навыки: провокация: 58, великий мастер, бег: 22, подмастерье, скрытность: 67, великий мастер, плавание: 5, ученик, алхимия: 54, великий мастер, травничество: 35, мастер, собирательство: 30, мастер, рыбалка: 14, подмастерье, владение копьем: 3, ученик, тайное проникновение: 36, мастер, Предчувствие опасности. 62. Великий мастер. Смертельный удар. 51. Великий мастер. Владение кинжалами. 57. Великий мастер. Рукопашный бой. 19. Подмастерье. Управление энергопотоками. 52. Великий мастер. Обоерукий бой. 38. Мастер. Метательное оружие. 24. Подмастерье. Ясновидение. 54. Великий мастер. Обезвреживание ловушек. 27. Подмастерье. Карманная кража. 15. Подмастерье. Создание ловушек. 19. Подмастерье. Отравитель. 18. Подмастерье. Эссенциализм. 23. Подмастерье. Внепричинность. 22. Подмастерье. Верховая езда. 10. Подмастерье. Чтение следов. 16. Подмастерье. Мда. Как минимум можно порадоваться за пару новых великих мастеров, особенно в ясновидении и управлении энергопотоками. Что первое, что второе, как я понимаю, являются основными навыками для прокачки своего класса. Ясновидение тесно связано с грезами, а управление энергопотоками значительно упрощает контроль теней и все связанные с ним приемы. Хорошо, круто, мощно даже, лишь бы этого только хватило, не для победы даже, а хотя бы для выживания. Примечание к части. 18 страничек, почти две главы, можно сказать, что за вчерашний прогул я отчитался. Сделано то, что давно нужно было сделать. Костик превозмог жабу и хомяка, без которых ни одно литрпк не может обходиться. Кубы были умеренными, так как критов особо негде было вылавливать. Собственно, все, наверное. Глава проходная, но все же нужная. HTTPS и пинимпцом оригинал с 62-36-6236-1-0-5-12-506-B6-B4-B758-D5-E9-JPG, лампа. Глава 10. Слушай, Тин, ты с утра какой-то странный. Тария самым наглым образом прервала мой сеанс релаксации имени одного ленивого шиноби. Что-то стряслось, или отходняк после вчерашних микстурок. Помнится, если перебрать с наркотой, можно словить очень нехороший мандраж. Все же есть в Таре нечто уникальное, умение преподнести заботу таким образом, что ее хочется жестоко поиметь неошкуренным поленом, причем как минимум 4 раза подряд. Всю дрянь из своей крови, вернее ее остатки, я уже вывел и убрал последствия, так что можешь не волноваться за мое здоровье. Меланхоличненько отвечаю. И вообще, ты прервала мою медитацию. А валяться на земле и таращиться на небеса – это такая медитация, невинно, словно агнец какой-то, уточняет тролл номер 2 в нашей компании. А можно я тоже немного помедитирую? Во-первых, не на небо, а на облака. Тут же начинаю придираться, одновременно немного откатываясь в сторону, чтобы освободить ей место на подстеленном плаще. А во-вторых, для такой медитации нужно пройти особую подготовку, которую дают только в одной отдаленной деревеньке, что стоит в глухом лесу. Звучит словно начало страшной истории, что детишки травят друг дружке, когда скука мучает. А вот пытаться задушить меня своими формами не стоило, хотя ладно уж, можешь попытаться. Но если серьезно, то ты реально очень бледный, Тин. Давай, может, хлебнешь какой-то своей микстуры, чтоб полегчало. Забота о моем здоровье, конечно, трогательно выглядит, но сейчас бесполезно. Моя бледность отнюдь не результат передозировки токсическими усилителями ясновидения. Причина кроется в новых умениях и перках теневой ветви, которые знатно перепаяли мой организм. Это совсем не похоже на готичную вампирскую белизну, да и аристократизмом эта бледность не отличается. Скорее уж я и вправду напоминаю очень бледного человека, страдающего от нехватки солнца и какой-то застарелой болезни. Такого действительно лучше к врачу сводить, пока не откинул копыта прямо тут, подпортив всем окружающим праздничное настроение. Не в том дело, так что не поможет мне алхимия. Понимаю, что сказал глупость, так что решаю объяснить. И нет, я не собрался умирать, да и проблем со здоровьем тоже не имею. Просто я ночью вкинул парочку баллов в новую классовую способность, отчего и проявилась бледность. Побочное влияние, можно сказать. Мои слова ее успокоили, убрав тревожность. Так что она с чистой совестью вернулась к попыткам коварного соблазнения, совершенно не стесняясь возможных свидетелей. Я, конечно, следил сферой, чтобы этих свидетелей не было, да и лужайку выбрал весьма удачную. Увидеть нас можно было лишь из нескольких комнат внутри имения, но даже имейся эти свидетели, она бы плевать на них хотела. Поскольку комнаты сейчас пустовали, Я с радостью позволял наглой бандитке едва ли не прямо на мне умаститься. Наши двое лоботрясов пошли вместе с дружинниками на волколака охотиться. Попытка поддерживать беседу, пока она буквально сидит на мне в позе наездницы, ожидая малейшего намека с моей стороны, это та еще комедия. Говорят, его следы видели недавно, совсем рядом с одной из деревенек, той, что поближе к лесу, где мед делают. Зараза, чувствует же мое одобрение, причем совершенно буквально, ибо одобрение сейчас упирается в ее попку, но все еще ждет реакции с моей стороны. Мол, это не она такая распутная, а я ее совращаю. И ведь прекрасно понимает, что я ее игру насквозь вижу, но как играет-то? Если бы не ясновидение, то я бы мог и купиться, поверив в то, что все ее движения совершенно неосознаны, навык притворства у нее на высоте, как и всегда, впрочем, не найдут они его, как есть не найдут. Против воли обнимаю девушку, все теснее прижимаясь к ней, или будут искать очень долго, хоть до самой ночи. Мои действия никак не комментируются, но довольный огонек в глубине глаз так пляшет, торжествующий такой огонек, словно она наконец-то добилась того, чего долго желала. Мой внутренний капитан, пожалуй, даже знает чего именно. Отчего же ты так уверен в своих словах, а? Мне кажется, что она сейчас сама не обращает внимания на собственную речь и мои аргументы, говоря шаблонные фразы лишь для того, чтобы не разрушить впечатление невинной беседы, которая так старательно поддерживает. Потому что того волкодлака скушала одна агра с нездоровой любовью к собачатине всех сортов, подавляю желание все же разложить ее прямо тут, дожидаясь того момента, когда она первая не выдержит. О, так это значит, что у нас есть просто прорва времени. Едва ли не мурлычет мне в ухо, до самой ночи. Как раз хватит, чтобы попробовать все-все-все, что я хотела. Ну что я могу сказать, дождался же. Если честно, то давно пора было это сделать, но никак не получалось. Вечно какая-то форс-мажорная ситуация вмешивалась. Ну, или алхимические эксперименты, как тогда, когда я выставил ее за дверь, после того, как она почти обнаженной приперлась. Но сейчас-то я ничуть не против ее инициативы. Даже больше скажу, я всеми конечностями за. Тут должна быть какая-то ванильная фраза про медовый вкус ее мягких и нежных губ. Но я, во-первых, не слишком силен в этой вашей романтике, ибо на бордах ей не обучают. И, во-вторых, я едва успел он их губ коснуться своими, как нашу идиллию разрушил громкий колокольный звон. Даже ясновидения не нужно было, чтобы понять простую истину, случилось какое-то дерьмище. Опять, когда я наконец-то получил возможность трахнуть Тарию. Нас что, блять, прокляли? Шаг в тень заставляет девушку обиженно пискнуть, когда мое тело исчезает из ее цепкой хватки, чтобы тут же оказаться в стоящем положении. Несколько секунд на то, чтобы поправить одежду, которая непонятно когда успела скомкаться и расстегнуться, после чего я спокойно и даже с долей равнодушия резюмировал. Я сейчас кого-то убью. Тария, несомненно, тоже могла сказать много чего, в том числе и о способах умерщвления тех ублюдков, что попортили мне всю малину, но я ее уже не слушал, перемещаясь прямиком к спешно собирающимся и облачающимся в доспехи родичам Лосе. Судя по тому, как сфера равнодушно отмечала суматошные сборы всей дружины с копом, случилось нечто и впрямь опасное, а не случайная ложная тревога. Что случилось, где именно и кого мне убить за испорченный отдых? Спрашиваю, заодно прогибаясь назад, чтобы уйти от размашистого удара закованного в сталь кулака, направленного прямиком в мой висок. У кого-то явно не все в порядке с нервами, но зато отлично с прокачкой рукопашного боя. Обижаться не стал, ибо появился и вправду внезапно, что не могло позитивно сказаться на отношении рыцаря, находящегося на взводе, к моей персоне. Не знаю, но подозреваю худшие. Халан, осознав, что это я, а не какой-то лазутчик, тут же переходит в деловой режим, начиная разъяснять мне политику партии. Дым заметили над Ласточкиной. Это та деревенька, что возле холмов. Там, в холмах, конечно, обитает всякое, но серьезных набегов даже мой отец не застал. Максимум десяток ублюдков вылезет пограбить. Но раз уж пошли сигнальные дымы, то там должно было случиться нечто, с чем постоянные гарнизонные деревенские мужики справиться просто не смогут. А большая часть дружины, как назло, сейчас возле лесной, волкодлака ловит. Придется самим добираться, да еще и лошадей загнать, если хотим застать поселок целым, а не сожженным. Ясно-понятно. Киваю, обдумывая информацию. «А кто у вас в холмах живет-то?» Лосей только об аграх рассказывал, но едва ли одна тварь подняла бы такую панику. Даже одна подняла бы, слишком здоровая и живучая, но опасаюсь я холмовых отродий. Моя версия не то чтобы отброшена, но не принята за реальную. Предупреждая ваш вопрос, отвечаю. Лет 300 назад, обитателям этих земель пришлось знатно повоевать с несколькими племенами орков и гоблинов, пришедших своей ордой в набег. Их выбили, заставив вернуться обратно в дикие земли, но часть из них укрылась в холмах, да еще и призвала много всякой мерзости, пусть и ценой у собственных жизней. Оттого-то их и не стали трогать, предпочтя выставить заслоны и подождать. Одновременно с лекцией Халан быстрым шагом шел в сторону конюшни, откуда ему уже вели массивного и явно породистого жеребца. Адская тварь так и рвалась в бой, но меня волновала лишь поступающая от барона информация. С тех пор прошло, как уже говорил, почти 300 лет. Остатки того племени выродились в совсем уж примитивных дикарей, лишь иногда беспокоящих границы владений тех, кому не повезло иметь удел, примыкающий к холмам. Большие набеги тоже проводились, но редко, а последние лет 70 их и вовсе не было. Никто их оттуда не ждал, а все заставы давно опустили. Видимо, они решили о себе напомнить. Куча вопросов, на которые просто нет времени получать ответ, застряла в горле. Значит, вот как, 70 лет высычевали в своем уютном манямерке, а стоило только Костику захотеть побаться, так вы сразу же решили устроить карательную операцию против моей личной жизни? Кто-то сегодня умрет, и я даже смутно догадываюсь, кто. Я был бы благодарен вам. Тут он явно попытался подобрать какое-то обращение, чтобы и не оскорбить, и не назвать тем титулом, которого не имею. Тин, если вы примете участие в обороне моего дома, ну, да, я вроде как из товарищей его сына, но тут ключевое слово именно сына, а не самого лендлорда. Посему запрячь меня приказом он, конечно, может попытаться, но это будет весьма невежливо с его стороны. А еще хуже будет, если я его пошлю, в вежливой форме, так как имею на то полное право, ведь он мне приказывать не может. С другой стороны, я все же гость в его доме и, теоретически, должен соблюдать правила вежливости. Но, вместе с тем, меня зарекомендовали как скрытника, то есть, априори лишенного чести убийцу, которому правила хорошего тона и благодарность кажутся пустым звуком. А ведь он знает о силе нашей команды и вполне предполагает, что моя мощь может быть решающей. Я сколько угодно могу корчить из себя идиота, притворяясь пахарем третьего уровня, но словам своего сына этот старый вояка верит куда больше, чем моей клоунаде и показаниям сканирующего навыка вечно пьяного дознавателя. А значит, он просто не мог проигнорировать возможность припахать меня к отражению вероятного набега. Угу, отвечаю, заодно еще и тролля мужика показной простоватостью. Я поучаствую. Тогда лард сейчас уступит вам своего скакуна. Не дожидаюсь, пока меня попытаются посадить на очередную мерзкую животину, игнорирую возмущенный взгляд оставляемого за бортом ларда. Этот паренек, видимо, самый молодой и самый низкоуровневый, оттого его присутствие мы пожертвовали, и перебиваю благодарность барона своими беспардонными словами. Не-не, я пешочком лучше. И прежде, чем он подумал, что это я так соскакиваю с дела, спрашиваю, в какой стороне деревня и какое до нее расстояние. Он, ясное дело, удивился и немного возмутился, но все же ответил, пусть и не понимая, как именно я буду добираться к цели. Правда, ответ был дан только с учетом репутации и слова его сына, ибо кому другому он за такое отношение голову бы проломил. Клевцом, около 10 километров. Слава общему языку, что я смог правильно понять расстояние, ибо единица измерения была названа другая, ранее мне неизвестная. Вон в ту сторону, где дымок подымается. Присмотревшись, я и вправду заметил весьма четкие дымные столбики, что не было трудной задачей даже без учета моего восприятия. Все же сфера отучила меня смотреть по сторонам, а это нехорошо. Слишком привык к тому, что всегда знаю, что происходит рядом со мною, отчего и не пытаюсь смотреть за горизонт. Ладно, тогда я пошел, а вы догоняйте. Не дожидаюсь очередной возмущенной реплики, я использую эвакуатор-телепорт, мигом преодолевая 1,5 километра пути, чтобы немного отдышаться и сразу же уйти в следующий. Возросший резерв и прибавка к теням настолько упростили мои энергетические манипуляции, что даже столь интенсивное использование весьма прожорливой способности выходило очень щадящим в отношении моего запаса сил. Спустя примерно 3 минуты, четверть резерва и легкую тошноту. Частые телепорты мне все еще неприятны, в отличие от кажущихся естественными, словно дыхание, шагов. Я смотрел на своего врага. Цель найдена. Пора выписывать рецепты на пидюли. Деревенька уже фактически пала, что совсем не удивительно, учитывая количество противника. Изначально их было чуточку меньше 200, но сколько-то из них все же сумели перебить местные защитники. Они все еще обороняются, пусть и вынуждены были уйти со стены и отбиваться внутри их периметра. Жиденький строй дружинников и едва не срущиеся с ужаса пейзани еще держали оборону возле нескольких самых крупных зданий, вроде кузни, амбаров или дома старосты, но это было ненадолго. Все же это вам не фронтир, где каждый пацан и большая часть девушек умели держать в руках оружие, а год, в котором число атак всякой гоблоты на деревню не являлось двузначным, уже считался априори отличным. Местные жители сражались отчаянно, ибо за спиной были их родные и близкие, но той выучки и привычки, которую можно было заметить у жителей приграничья, у них не было. Противостояли же им твари, пришедшие именно убивать и грабить, а не умирать, так что исход был предрешен заранее. Хотя вид у нападающих был, несомненно, запоминающимся. Когда-то это действительно было орками и гоблинами, сумевшими укрыть свои жопы в глубине холмов, из которых их поленились выковыривать, но это было очень давно. Если обычные орки были монстрами, напоминающими орков из знаменитых подземелий и драконов, то вот эти ребята походили на тех тварей, которых показывали во «Властелине колец». Низкие, с искривленными силуэтами и костями, с лицами, что больше напоминали звериные морды, они несли на себе все возможные печати мерзости. Такое ощущение, что эти ребята поколениями трахали своих сестер и матерей, сидя при этом на радиоактивном источнике. Учитывая природу проводимых их предками ритуалов, то, возможно, так оно и было на самом деле. В любом случае, итог один: если простые орки относились к разумным монстрам, которым даже классы были доступны, то это уже были едва могущие мыслить чудовища, вызывающие омерзение одним своим видом. Система их даже орками не называла, предпочтя забавное словосочетание «холмовые выродки», чем передавала свое отношение к, собственно, вырожденцам. А еще их было много, да и уровни у них были совсем не низкими, хотя я ума не приложу, где они их набирали, никого ниже восьмерки, а средний уровень колебался в районе 12-го. Это при том, что местные едва на пятерку вытягивали, да и то за счет квартировавшихся рядом дружинников. Беру свои слова назад, тут даже драки не было, ибо боем я эту комедию не назову. Люди заметили атакующих, подали сигнал, после чего атакующие тупо сходу проломили оборону, начав зачистку. Приди я хотя бы на 2-3 минуты позже, и всех людишек просто задавили бы. Твари были сильнее, лучше вооружены и не перли напролом, демонстрируя если не разум, то отточенные инстинкты. Они и сейчас их не добили именно из-за нежелания переть нахрапом, получая хоть какие-то потери. Кажется мне, что этот набег простой разграбленной деревенькой не ограничится. Они и мчащихся сюда дружинников перебьют, пусть и с немалыми потерями. Особенно если сумеют застать их врасплох своим числом и подготовкой, не дав людям опомниться. После этого долину можно было бы считать обреченной, если бы не лоси и пошедшие следом за ним ветераны дружины. Но даже им максимум удастся организовать отход мирным жителям. Это я вовремя заскочил. Два усиливающих зелья, одно на ловкость, другое на все статы разом, упали в желудок, расползаясь по венам приятным холодком, а я уже атаковал противника на самых критических участках. Тенью пользоваться приходилось максимально аккуратно, чтобы не палиться, а потому на глазах деревенских я разрешил себе только использование не имеющих внешнего проявления шагов да простые удары верными кинжалами. Появляюсь за спиной рослого кабаноподобного урода, от которого несет никогда не мытыми телесами, после чего вскрываю оную спину, словно консервную банку, забрызгивая его соседей кровушкой. Почти добитый здоровяком усатый дружинник провожает меня диким взглядом, а я уже втыкаю кинжал под подбородок соседу мистера Вонючки. Резкий вольт, заставляющий пытающегося проломить мне голову дубиной рода провалиться вперед, после чего кинжал рассекает его горло до самого позвоночника. Бросок второго кинжала заканчивается в виске еще одного атакующего, почти добившего какого-то пейзанина, вооруженного. Я сейчас совершенно серьезен, тяжелым ведром из колодца. Перехватываю руку со сжатым в ней кинжалом и направляю ее в шею держащему, одновременно пинком отбрасывая агонизирующее тело, тем самым организовывая кучу малу. Быстрый и широкий шаг, обычный, а не теневой, одновременно пригибаясь под ударом костяного копья, и я бью сложенной лодочкой рукой в солнышко копьеносцу, мгновенно убивая доходягу, разрывая его легкие в хлам. Тот еще булькает пошедшей изо рта кровью, а я тяну его на себя и укрываюсь его телом от залпа подоспевших к празднику стрелков. Именно их и ждали атакующие, не торопясь задавить людей массой. Зачем, если сейчас придут лучники и метатели, да как сделают из челофиков ежиков? Тело даже не дергается от полученных стрел, а я швыряю второй кинжал в стоящего вдалеке шамана. Тот был слишком стар и немощен, чтобы заметить меня сразу, а сам бой не длился и пары секунд, отчего он только начал свою атаку. Пляшущий в его ладони огонек, призванный низший дух агрессивной направленности, погас в тот же миг, как в него воткнулась сталь. Защита шамана могла бы и выдержать бросок обычного кинжала, но свой я предварительно напитал тенью, благо свидетелей этому все равно не было. Шаг, и я оказываюсь за спиной спешащих к месту битвы лучников, тут же сворачивая шею самому крайнему. Идущие впереди не заметили потери бойца, из-за чего мне удалось повторить этот прикол еще трижды. Да, им от свернутой на бекрень шеи не смешно, а вот мне нормально. Убийственная шуточка. Вырываю из ножен хреновый костяной кинжал, тут же втыкая его в ухо владельцу, потом его соседу, а потом и следующему впереди противнику. Лучников осталось едва ли половина, но и меня успели заметить, пытаясь окружить и зарезать аки свинку. Кинжал пробивает толстую черепную коробку очередного урода, после чего хрупкое и ненадежное лезвие ломается. От атакованного мною отряда лучников, впрочем, осталось лишь трое, а после того, как двоих из них я столкнул лбами, так и вовсе одна. Смотря на эту харю, у меня даже мысли о применении кольца не появляется. И это хорошо, а то я бы точно стал импотентом с такими мыслями. Вместо этого я хватаю ее за грязные космы, куда были вплетены длинные костяные иголки, словно вырванные с боем у какого-то дикобраза. Шея лучницы едва слышно хрустит, а я вырываю иглы вместе с космами и частью скальпа, отпрыгивая в сторону. Вышедший из рывка громила, одетый в старые и много раз ремонтированные зачарованные доспехи, буквально расплескивает ее труп по всему себе. Несколько кусочков мозга попадают прямо в забрало, заставляя замешкаться, а я шагаю сквозь тени и выхожу из шага у него на плечах. 3 из 5 иголок бессильно ломаются латы, но 2 из них находят лазейку, впиваясь в плоть. Первая лишь царапает кость, но вторая входит в глаз по самый край, убивая того на месте. Противник, 23 уровень, нормально так, еще стоит на ногах, но уже является мертвецом. Не задерживаюсь на своем насесте дольше необходимой для удара доли секунды и шагаю еще раз, переходя на другой конец деревни, где прижимают вторую группу людей. Первым делом, выйдя из шага, ломаю шею стоящему в отдалении копьеносцу, выхватывая у него из рук оружие, и тут же протыкая им сразу 2 уродов. Почти 100 силы, это очень неплохой показатель. Вынужденно отпускаю древко, ибо нет времени его вытаскивать, а сам выхватываю из ножен трупа 2 костяных ножа хренового качества. Разные рукояти, неправильная балансировка и тупое лезвие прямо бесит, но другого оружия искать нет времени. Время. Может все же забить на все и тупо перебить всех противников через сферу теней, или продолжить так, как начал изначально. Сколько же у меня лишних вопросов. Выход из шага посреди людского строя едва не заканчивается кинжалом в печени от дружинника, но этот удар даже был кстати. Одна из костяных поделок не выдержала попытки блока, которым я прикрыл совсем молодого рыжеволосого парня, не успевавшего отразить удар каменного топора молота. Не отбил бы, но перк листа на ветру позволил погасить инерцию удара и перенаправить ее во второй свой удар. Голову очередного отродья расплескало, но и второй кинжал приказал долго жить. Немного отвожу корпус в сторону и выхватываю свободной рукой полоску стали, тут же кидая ее в очередного противника, почти добившего своего оппонента. Толстоватый пизанин протыкает вилами уже мертвое тело со сталью в виске. Не дожидаясь благодарности, выхватываю тяжеленький топор, удар которого я и блокировал кинжалом, из рук удивленного монстра, заодно ломая ему кадык и трахею. Шаг, удар топором в затылок.